Он и Юлия Николаевна перешли в зал, отделенный от турецкой гостиной аркой с замечательной лепной золоченой работой. В гостиной разговор принял еще более фальшонный характер. Двусмысленные остроты, юнкерские анекдоты, прозрачные намеки посыпались неудержимым потоком. На всех этих рассказах и остротах лежала печать пошлости, вульгарности, глуповатости. Но общество было вполне довольно своим времяпрепровождением. Генеральша была в самом превосходном настроении духа и только иногда говорила своему чересчур пересаливавшему сыну: «Молчи, молчи». Левина хохотала громким и резким смехом и даже раза два ударила Сухарева по руке и обозвала его чем-то вроде поганца. В зале между тем слышались звуки одной из мендельсоновских песен без слов. Муратов стоял, облокотившись на рояль, и любовался Юлией Николаевной. «Как я рад, что мы вырвались оттуда!» — проговорил он тихо, указывая глазами на гостиную, откуда слышался громкий смех Левиной и юнкеров. «Вы не любите общество брата?» — спросила Юлия Николаевна. «Да, не люблю, потому что именно это общество вело меня до сих пор к гибели, грозило мне той опасностью, о которой говорила вам ваша сестра». «Грозила опасностью? А теперь?» «Теперь я не боюсь за себя. Я встретил одно существо, которое мне указало опасность, указало на возможность другой жизни». Муратов чувствовал, что он должен воспользоваться удобной минутой, что он должен высказать теперь все. «Но я боюсь, что это чистое, прекрасное существо само стоит покуда в этом обществе, где небезопасно пробыть лишний день, лишний час», — проговорил он. Она с недоумением подняла на него глаза. «Кузина, вы не знаете, сколько пошлости, сколько грязи, сколько пороков таится в этом кружке, живущем беспечальную жизнью, тратящим бесцельно и бесплодно лучшие годы жизни. Вам тяжело жить у сестры, вам скучно у нее, но поверьте мне, что здесь вам будет еще хуже. Там вы будете испытывать только скуку, здесь вы можете утратить свою душевную чистоту. Я сам был когда-то чистым и наивным мальчиком, когда попал в эту среду, и она затянула, закружила меня в своих сетях». «Да, но где же мне жить, что делать?» — тихо проговорила она. «На свете есть, кузина, другая жизнь», — продолжал он. «Жизнь спокойная, мирная, честная, жизнь в любящей семье, среди строго избранных друзей. В такой жизни нет скуки, нет опасности загрязнить свою душу. В хорошей семейной жизни есть цель – это счастье мужа, детей, ближних». Юлия Николаевна нередко мечтала с подругами о нем, то есть об избраннике своего сердца, о своем герое, о своем кумире, который придет к ней и скажет ей: «Я твой, ты моя». Давно ей казался чем-то заманчивым, чем-то таинственно прекрасным этот союз двух сердец, вырывающихся из среды окружающих их врагов, козней и интриг. Она в своей жизни еще не видела ни врагов, ни козней, ни интриг, но все это казалось ей необходимыми принадлежностями, всегда окружающими два любящие сердца. Это она находила во всех романах, а жизнь она считала тоже романом, которые люди не перечитывают, а переживают. Теперь ее сердце билось сильнее. Слова Муратова открыли ей, что и дом сестры, и кружок матери – враждебные ей лагеря, что замужество должно ее спасти из этих лагерей и окружить какую-то новую, свежую атмосферу любви, мира и счастья. Она волновалась, как девочка, чувствовавшая, что она начинает являться героиней романа. «Начать эту свежую, полную чистых наслаждений жизнь зависит вполне от вас», продолжал Муратов, ближе наклоняясь к ней. Она опять подняла на него свои глаза. У него захватывало дух. Он сознавал, что от одного ее слова зависит его будущее. «Я вас люблю», тихо прошептал он взволнованным голосом. Из ее груди вырвалось что-то похожее на слабый, едва слышный крик. Муратов взглянул на нее и нашел ответ. Ее лицо озарило счастьем, любовью, На глазах виднелись слезы. Он прильнул губами к ее руке. В соседней комнате смех раздавался еще громче, еще бесшабашнее. «Ты любишь меня», — шептал он. «Да, я давно, давно люблю вас», — застенчиво прошептала она. «Добрая, милая моя», — в восторге говорил он. «И ты не перестала любить меня даже тогда, когда меня старались очернить перед тобою. Я боюсь только одного, что твоя сестра начнет еще сильнее клеветать на меня, узнав о моих намерениях». «Я ничего, ничего не буду слушать», — горячо проговорила она. «Нет, мой друг, слушай, слушай все», — произнес он. «Да, ты должна знать, что мое прошлое грустно, дурно, позорно, как прошлое всех подобных мне людей, твоего брата, Аносова, Риво. Но чем печальнее оно, тем более должна ты гордиться, что ты отрезала мне возврат к этому прошлому. Ты сделаешь меня другим человеком. Я отрекусь навсегда от этого прошлого».